Буль, ты вообще моя палочка-выручалочка. Ну-ну, не подлизывайся. Наконец они легли. Татьяна Сергеевна слышала, как долго ворочалась Анастасия на железно лязгающей раскладушке и все время вздыхала, поднимала голову, но Татьяна Сергеевна лежала, не двигаясь, притворялась, что спит. У нее уже не было сил на утешение и разговоры. Потом Анастасия уснула, а она все никак не могла уснуть. Ее вновь обступило все это, и как она стучала кулаком и орала что-то, да и как было удержаться. Она знала за собой этот недостаток, невыдержанность, и часто потом раскаивалась. Умные-то как делают? Тихонечко да легонечко, где со смешком, а где в обход, без крика и шума добиваются своего, а я пру напролом, везде суюсь, рву нервы себе и другим, и все мне хочется, чтоб, по-моему, выходило. И получаюсь перед всеми виноватой. И в войну так было, и после. Тогда в госпитале, они стояли уже в Румынии, вечно возле нее крутились голодные ребятишки. Почему-то она всегда натыкалась на них и приводила с собой. Они кричали «Клеба! Клеба!» Других русских слов не знали. Медсестры и нянечки делились с ними своим скудным пайком. А сестра-хозяйка ворчала на нее. «Где ты их берешь? Где высматриваешь?» «А где?» — высматривала. Шла и видела. На то и глаза, чтоб смотреть. Или потом, уже после войны, когда работала в больнице, тоже не в свои дела лезла. Вечером подобрала на улице старика, привезла на такси в свою больницу. А дежурный врач не хотел принимать, мол, самотек, притом не нашего района. Она побежала тогда к главврачу домой. Старуху-озорницу отругала в палате при всех. Та строчила на дочерей жалобы во все инстанции, грозила затаскать по судам. Не те передачи носят ей, хотят уморить голодом. А дочери тихие, добрые, приходили к ней и плакали. Татьяна Сергеевна не вытерпела тогда. Молодая была, колючая, и отчитала старуху. Та в крик пожаловалась заведующему отделением. Ну и всыпал он ей по первое число. «Твое дело больных лечить, ничего другого ты ни видеть, ни слышать не должна». Конечно, правильно он ей тогда всыпал, но она так и не поняла. Как же жить, если не видеть и не слышать ничего? Завязать глаза и заткнуть уши? Всякий раз клялась себе ни во что не вмешиваться, не соваться ни в свои дела, но у нее не получалось. Почему-то всякое дело казалось своим. Вот и тут с Наськой разве не ее дело? Как было удержаться, если человек еще не родился, а уж все отреклись от него? Много говорим о доброте, да мало делаем. Татьяна Сергеевна думала о внучке. Какая маята у нее в душе после того, как ее предал человек, которого она любила, и не поняла родная мать. А ведь мать для того живет на земле, чтобы утирать слезы детей, всех и маленьких, и больших. Она тихонько поднялась, пошла на кухню, достала в аптечке валидол, высунулась в окно, постояла так, дыша влажным воздухом. Блестел мокрый асфальт, вдалеке мигали редкие огоньки. Это сбегали с гор старые домики с плоскими крышами. Но строители добрались и туда, белыми башнями выстроились там многоэтажки. Татьяна Сергеевна вспомнила, что и сама когда-то жила в маленьком домике с плоской односкатной крышей и верандой. Ее привезли сюда девочкой из небольшого уральского города, где все было из дерева, и дома, и заборы, и даже тротуары, и где всегда пахло деревом. А здесь оглушил ее запах моря, смешанный с запахом камня,